Мэйли Ришар. Биографическая справка. Родился 28 февраля 1900 года. Швейцарский психолог, профессор Берлинского университета, издатель журнала «Zweizerische Zeitschrift für Psychologie», член многих психологических организаций, известен своими работами по факторному анализу личности, по генетической психологии, по тестам интеллекта. Сочинение «Das Problem der Validation der Methoden der Persönlichkeitsuntersuchung». Далее сокращенно. Z-Diagn, Psychol, Pers, Forschung, 1958 год. Anfänge der Charakterentwicklung, Beiträge zur genetischen Charakterologie, Nummer 1, Bern, 1957 год. Конец биографической справки. Р. Мэйли. Различные аспекты «Я». Примечание. Экспериментальная психология. Под редакцией П. Фресса и Ж. Пиаже. Выпуск 5. Москва, 1975 год. Конец примечания. А. Я как субъект. Джемс, 1890 год, ввел весьма полезное различие понятий «я» и «моё». Под первым понимается более ограниченное и четкое ощущение «я». Оно выражает то обстоятельство, что человек чувствует себя субъектом своих действий, своего восприятия, своих эмоций и осознает свое тождество и неразрывность с тем, чем он был накануне. Это непосредственное переживание, иногда определяемое как точечное, Клапарет, 1924 год, например, просил своих испытуемых указать, в каком месте их тела локализовано это переживание, не имеет никакого конкретного содержания, и его можно рассматривать как оборотную сторону центрации субъективной системы. Некоторые наблюдения, особенно относящиеся к патологии, показывают, что это ощущение «я» может быть более или менее отчетливым, выраженным или диффузным. В случаях деперсонализации и при так называемой утрате «я» оно может частично отсутствовать, хотя некоторые авторы, например, Ясперс, отрицают, что человек может полностью утратить ощущение того, что он является субъектом своих действий и чувств. Напротив, Кафка, 1935 год, как и многие другие, допускает возможность сознательных переживаний, не сопровождаемых ощущением «я», и приводит в качестве примера рассказ одного горца о том, как он очнулся в ледяной трещине, в которую он свалился, потеряв сознание. Психоаналитик Федерн, 1952 год, наиболее продвинувший вперед изучение феноменологии «я», рассказывает о своем пациенте, постоянно твердившем «я уже больше не я». Это утверждение прекрасно иллюстрирует всю сложность таких явлений, при описании которых языковые средства, видимо, не всегда достаточны для того, чтобы точно отразить переживаемые ощущения. С помощью таких интроспективных отчетов можно установить только то, что существуют различные степени ощущения «я», что вполне совместимо с гипотезой, что это ощущение зависит от степени центрации субъективной системы, которая в патологических случаях может быть очень низкой или даже совсем отсутствовать. Б. Моё. Для психологии личности термин «моё» представляет значительно больший интерес, поскольку он связан с индивидуальным содержанием. Он обозначает один из важнейших аспектов «я», и можно только сожалеть о том, что психологи до сих пор не подвергли его систематическому изучению. Действительно, в этом вопросе мы нисколько не продвинулись вперед со времен Джемса, обозначавшего с помощью этого термина все то, что субъект считает относящимся к его «я», и прежде всего, разумеется, свое тело. Однако при более внимательном рассмотрении уже здесь намечается дифференциация. Некоторые части тела, такие как голова, глаза, сердце, видимо, более тесно связаны с ощущением «моё», чем, например, пальцы ног или ногти. Известно также, что у маленького ребенка различные части тела только постепенно включаются в общий образ тела. Федерн, в частности, изучал то, что он назвал «границами я» при различных типах душевных болезней и описал изменения таких границ на протяжении довольно короткого времени. Границы моего не совпадают с поверхностью тела. Некоторые объекты, близкие нам люди, воспоминания, мысли в равной мере могут стать моими. Принадлежность объекта к «моё» наиболее отчетливо проявляется в том, что при утрате его мы реально чувствуем себя лишенными чего-то. Реакция на посягательство на «моё» является объективным критерием, позволяющим, минуя интроспекцию, определить его границы. Такое исследование, однако, еще не проводилось. Оно, несомненно, выявило бы, помимо больших индивидуальных различий в патологических случаях, тот факт, что эти границы довольно размыты, и «моё» постепенно переходит в «не моё». Напротив, в случае нормального человека, в поле нашего зрения оказался бы индивид совершенно иного рода, у которого граница между «моё» и «не моё» может оказаться довольно четкой. «Моё» можно сравнивать с территорией, которую защищает животное и на которой оно атакует постороннего, и тем самым проиллюстрировать некоторые его аспекты. Вмешательство другого лица может в отдельных случаях вызвать сужение сферы «моё», аналогичное сужению поля действия, вследствие чего иногда возникает чувство утраты или обеднения. Это понятие «моё» имеет некоторое отношение, еще не уточненное экспериментально, к понятию «ценность». В самом деле, можно предположить, что чем большей ценностью для человека обладает вещь, тем больше вероятность того, что она станет частью его «моё». Может быть, следует поменять местами члены этой формулы и сказать, что в основе субъективной иерархии ценностей лежит структура «моё». Маловероятно, например, что человек, пренебрежительно относящийся к материальным ценностям, включит в «моё» свой счет в банке, тогда как скупец, безусловно, поступит таким образом. В. Я в психологической теории. Известно, что для Фрейда в течение очень долгого времени сущность личности заключалась в «оно», в подсознательном, и что все те факты, о которых мы только что говорили, представляли для него немалый интерес. Фрейд стремился найти силу, противостоящую побуждениям. Он назвал ее сначала «цензура», и только в 1922 году в «Я и оно», пожалуй, одной из его наиболее важных для психологии работ, понятие «я» утвердилось, наконец, в психологической теории в качестве важной инстанции личности. «Я» для Фрейда – это центр, регулирующий процесс сознательной адаптации. Он включает в себя восприятие, интеллект и моторику. Все, что может стать осознанным, принадлежит «я», содержащему, однако, определенную долю бессознательного. Такая концепция «я», достаточная для того, чтобы объяснить механизмы защиты против либидозных побуждений, с теоретической точки зрения не является удовлетворительной. Эта инстанция оказывается, с одной стороны, средоточием познавательных и исполнительных функций, и в то же время она включает в себя волю и фактические цели. Фрейд сравнивал действие «я» со всадником, сидящим верхом на лошади побуждениях, которые он должен командовать и управлять. Однако ответ на вопрос, откуда черпается сила для борьбы с «оно», все еще не получен. В итоге психоаналитическое «я» включает в себя всю личность, за исключением биологических побуждений. Совершенно очевидно, что польза от такого широкого понятия не может быть велика. Употребление его скорее ведет к затушевыванию проблем, чем к их решению. Систематическое изучение этого комплекса, называемого «я», приводит нас к выделению в нем нескольких аспектов. Первое – центрация большинства психических функций и явлений, упомянутых нами в связи с «я» субъектом. Второе – совокупность объектов, определяющих содержание «я» или его поле. Третье. Защитные механизмы. В более общем смысле, это совокупность небиологических побуждений, существование которых впервые особенно подчеркивал А. Адлер. Они направлены на защиту, а также укрепление чувства своей силы и ценности. Познавательные и исполнительные функции теряют здесь свое значение, несмотря на то, что Фрейд отвел им центральное место в комплексе «я». Они могут лишь служить субъективным потребностям, однако их развитие предполагает, как мы знаем, полное освобождение от всякого субъективизма. Гартман, 1937 год, один из психоаналитиков, наиболее систематически изучавший эту проблему, пришел к выводу о необходимости различения в «я» конфликтной сферы и нейтральной сферы, состоящей именно из познавательных функций. Согласно нашему генетическому представлению, они определяются объективной системой, тогда как другие явления, включаемые в понятие «я», относятся, по-видимому, к субъективной системе. Ее центрация, как мы уже видели, объясняет ощущение «я», определяет «моё» и является источником побуждений «я». Современное состояние наших знаний не позволяет нам говорить о системе «я» в строгом смысле этого слова, и даже есть некоторая опасность злоупотребления понятием «я», поскольку оно превращается в синоним понятия «личность», теряя при этом собственное специфическое содержание. Если мы и пользуемся термином «я», то только потому, что очень удобно обозначить одним словом совокупность трех упомянутых выше аспектов, не подразумевая под ним целостную инстанцию, нечто вроде личности в личности. Очень близкой точки зрения придерживается Олпорт, 1958 год, предлагая не прибегать больше в теории личности просто к понятию «я». Необходимо всякий раз уточнять, идет ли речь об осознании себя, образе себя, самооценке или расширении «я». Экспериментальное исследование этих проблем осуществляется частично в мотивационном плане, потребность в самоутверждении и защите. Образ самого себя. Мы должны упомянуть еще одно направление, связанное с понятием «образ самого себя». Этот образ, видимо, лучше отражает то, что подразумевается под ощущением «я». Была сделана первая попытка экспериментально ответить и осветить те проблемы, изучение которых до сих пор осуществлялось только в клинике. И хотя полученные результаты едва ли можно считать окончательными, мы расскажем о нескольких основных типах таких исследований. Человек воспринимает свой внешний облик, свое поведение и свои качества, так же, как он воспринимает внешний мир. Эти восприятия, мы уже говорили о них в связи с генезисом образа собственного тела, непременно организуются в более или менее объективный, связанный и устойчивый целостный образ. Этот self-image или self-concept, как принято называть этот феномен в англосаксонских странах, представляется важной характеристикой личности. Некоторые авторы, Стангнер, 1961 год, например, склонны даже отождествлять его с «я». Рассмотрим некоторые аспекты этого феномена. А. Образ своего внешнего вида. Проблема образа самого себя была весьма конкретно поставлена Готтшальдом, 1954 год. Каким видит себя человек в зеркале? Чтобы экспериментально ответить на этот вопрос, Готтшальд построил прибор, позволяющий проецировать на экран фотографию, произвольно сужая или расширяя изображение. Перед испытуемым находились зеркало, в котором он мог видеть свое отражение, и проекция его фотографии на экране, поперечные размеры которой он мог произвольно изменять, вращая ручку, чтобы получить образ, адекватный тому, что он видит в зеркале. В таблице первой приводятся основные результаты опытов Готтшальда и результаты его сотрудника Вилли. Испытуемыми в опытах Готтшальда были в основном одно- и двухяйцовые близнецы. Таблица первая. Восприятие собственного лица. По Готшальду, 1954 год. В таблице 13 граф. Первая графа – возраст. Вторая и третья графы – нормальные. Вторая графа – результат Готшильда, обозначен Г. Третья графа – результаты Вилли, обозначен В. Графы с 4 по 13. Фотография, расцененная как правильная, была на самом деле. Графы с 4 по 7 меньше. Графы 8 и 9 не деформировано. Графы с 10 по 13 больше. Графы 4 и 5 меньше более 5%. Графа 4 Г результат Готшильда. Графа 5 В результат Вилли. Графы 6 и 7 менее 5%. Графа 6 Г, графа 7 В. Графы 8 и 9 не деформировано. Графа 8 Г, графа 9 В. Графы с 10 по 13 больше. Графы 10, 11 менее 5%. Графа 10 Г, графа 11 В. Графы 12 и 13 более 5%. Графа 12 Г, графа 13 В. Первая строка. В первой графе возраст 7-11. Вторая графа нормальная Г 29. Третья графа нормальная В 9. Четвертая графа. Фотография, расцененная как правильная, была на самом деле меньше более 5%. Г 3,5. Графа 5. Более 5% В 0. Графа 6. Менее 5% Г 20,7. Графа 7. Менее 5% В 33,3. Графа 8. Не деформировано Г 65,5. Графа 9 не деформирована В 66,7. Графа 10. Фотография, расцененная как правильная, была на самом деле больше, менее 5% Г 3,5. Графа 11 В 0. Графа 12. Больше более 5% Г 6,9. Графа 13. Более 5% В 0. Вторая строка. Соответственно, 10-11 лет, 34 прочерк, 11,8 прочерк, 20,6 прочерк, 52,9 прочерк, 11,8 прочерк, 2,9 прочерк. Строка третья. Возраст 12. Примечание: в опытах Вилли возраст группы был соответственно 8, 10 и 10. 4, 12, 2 года. Конец примечания. Далее, соответственно, третья строка. 20, 12, 15,0, 25, 30,0, 0. 35,0, 58,5, 20,0, 8,3, 0, 8,3. Четвертая строка, 13-15 лет. Соответственно, 24, 13, 4,2, 47,7, 45,8, 46,1, 22,5, 7,7, 29,2, 23,1, 8,3, 15,4. Пятая, последняя строка. Старше 17 лет. Вторая графа нормальная Г 41. Третья графа нормальная В 13. Четвертая графа. Фотография, расцененная как правильная, была на самом деле меньше, более 5%. Результат Готшильда 9,8. Пятая графа. Результаты Вилли 46,2. Шестая графа. Фотография, расцененная как правильная, была на самом деле меньше, менее 5%, результат Готшильда 41,4, результат Вилли 0. Восьмая графа. Фотография не деформирована. Результат Готшильда 12,2, результат Вилли 7,7. Десятая графа. Фотография была на самом деле больше, менее 5%, результат Готшильда 34,2. Одиннадцатая графа. Результаты Вилли 30,8. Двенадцатая графа. Фотография была больше, более 5%, результат Готшильда 2,4. 13-я графа, результат Вилли 15,4. Конец таблицы. Цифры показывают, какой процесс испытуемых выбирал слишком широкое, нормальное или слишком узкое лицо. Несмотря на достаточно большой разброс результатов, из опыта недвусмысленно следует, что с возрастом расхождение между истинным и воспринимаемым образом возрастает. Если мы вспомним о прожективных механизмах и об экспериментах Брунера и Постмана, посвященных изучению перцептивной деформации под влиянием интимных подробностей испытуемых, нетрудно будет объяснить изменения, которые претерпевают образы испытуемых наличием внутреннего идеального образа и желанием быть похожим на него. Поскольку детализация этого образа следует за формированием личности, естественно ожидать, что такое расхождение между действительным и воспринимаемым образами будет увеличиваться с возрастом. Б. Оценка самого себя. Трансформация воспринимаемого образа указывает, следовательно, на желание человека быть чем-то иным и, стало быть, на его неудовлетворенность тем, что он есть. Итак, степень удовлетворенности самим собой или самооценка имеет большое значение для поведения и внутренней динамики человека. Вольф, 1943 год, первым применил интересный метод непосредственного измерения самооценки, который позднее был использован Хантли, 1940 год, получившим аналогичные результаты. Тайком от испытуемого фотографировались его руки, лицо в полупрофиль, записывался его голос, доставался образец его почерка. Спустя 6 месяцев ему предъявлялись эти документы в наборе с аналогичными материалами, относящимися к другим лицам. Испытуемого просили оценить их и указать те из них, которые касаются его лично. 2/3 этих документов оставались неопознанными. На рисунке 6 показана оценка, которую давал испытуемый этим документам, в зависимости от того, признавал он их своими или нет. Высшей оценки было удостоено 162 неопознанных документа и только 30 опознанных. Однако, поскольку общее количество последних меньше, результаты приведены в процентах. При интерпретации этих крайне интересных результатов надо исходить из того, что и в том, и в другом случае величина средней оценки смещена в сторону положительного полюса. Именно так обстоит дело в этом опыте с опознанными документами. Испытуемые склонны оценивать себя более снисходительно. Противоположную форму кривой в случае неопознанных документов можно объяснить только тем, что испытуемые, вероятно, воспринимали эти документы как тождественные их собственным, не отдавая себе в этом отчета, или же чувствуя особую притягательность, или, наоборот, этих документов не желали признаваться себе в этом. Как бы ни были объяснены эти факты, они указывают на то, насколько чувствительны испытуемые к оценке своих собственных качеств. Вероятно, это происходит потому, что с ними тесно связана оценка самого себя. Эпштейн, 1955 год, показал с помощью этой методики, однако на несколько ином материале, что существует тенденция более высоко оценивать неопознанные материалы. Шизофреники склонны более высоко оценивать себя, чем нормальные люди, что можно интерпретировать как признак регрессии к первичному нарциссизму. В. Психологический образ. В многочисленных исследованиях того, какой образ самого себя сложился у человека, применялись вопросники и разного рода оценочные шкалы. Испытуемый должен был указать те качества, поступки и установки, которые он признавал за собой, или же от него требовалось определить свое место на той или иной шкале. В этом случае исследователя интересуют не детали создаваемого испытуемым портрета, а общий уровень оценки, проявляющийся в его ответах. Этот уровень можно определить двумя разными способами. В соответствии с первым, предлагаемые испытуемому черты делятся на основании общепринятых критериев на положительные и отрицательные. А уровень оценки самого себя, self-esteem, определяется числом положительных черт, приписываемых себе испытуемыми. Второй способ, основанный на упомянутой выше гипотезе, состоит в том, что испытуемый должен ответить на один и тот же список вопросов в двух различных планах. Он должен не только сказать, каким он видит себя, субъективный образ, но и указать те качества, которыми он хотел бы обладать, то есть воссоздать таким образом идеальный образ себя или ideal self. Степень расхождения между двумя оценками рассматривается как мера удовлетворенности собой или степень приемлемости самого себя. Можно, наконец, попытаться объективно оценить качества, перечисленные испытуемым, и сопоставить этот объективный образ с субъективным и идеальным образами. Все эти измерения очень сложны и не так уже независимы друг от друга. Субъективный образ зависит от образа идеального, и наоборот. Как тот, так и другой не могут быть независимыми от качеств, которыми действительно обладает испытуемый. Г. Генезис образа самого себя. Прежде всего, возникает гипотеза, что образ самого себя и самооценка в значительной мере зависят от уровня достижений, отношения родителей и отряда других переживаний детства. Проверке этой гипотезы было посвящено много исследований. Хелпер, 1955 год, получил с помощью списков черт описание того, как 50% юношей и девушек воспринимают самих себя и свой идеальный образ, а также описание того, как их родители воспринимают самих себя, друг друга, своих детей и какими они хотели бы их видеть. Результаты, однако, лишь частично подтвердили исходную гипотезу, и влияние отношений родителей не было продемонстрировано достаточно четко. Более благоприятными, на первый взгляд, кажутся результаты Журара и Реми, 1955 год. Эти авторы измеряли степень удовлетворенности своих испытуемых физическими аспектами своей личности и своим субъективным образом в целом. Их просили при этом сообщить то, что, по их мнению, думают об этом их родители. Эксперимент показал, первое, что удовлетворенность физическим обликом личности имеет высокую корреляцию с удовлетворенностью психическими качествами 0,68 у мужчин, 0,84 у женщин. Второе, что оценки испытуемых коррелируют с оценками, которые, по их мнению, дали бы им их родители от 0,56 до 0,77. Эти результаты указывают, видимо, на то, что испытуемые моделируют свой образ в соответствии с предполагаемым мнением о них их родителей. Особенно важную роль в генезисе образа «я» играют, согласно некоторым теоретическим концепциям, пережитые успехи и неудачи. Влияние их, однако, не удавалось продемонстрировать сколько-нибудь отчетливо. В опыте Купер-Смита, 1959 год, испытуемые, дети в возрасте 10-12 лет, склонные давать себе более низкую оценку по сравнению с тем, как их оценивает преподаватель, самооценка осуществлялась на основании вопросника, добивались лучших результатов в тестах, моделирующих учебную деятельность, и они чаще выбирались другими детьми в качестве друзей, чем те испытуемые, для которых была характерна противоположная тенденция, то есть которые склонны оценивать себя выше, чем учитель. Эти результаты, таким образом, противоречат общепринятой гипотезе, однако она подтверждается при сравнении детей, которые как по их собственным оценкам, так и по оценке преподавателя были невысокого мнения о самих себе. Результаты учебной деятельности этих детей были низкими, равно как и их социометрические позиции. Эти результаты свидетельствуют таким образом о том, что успех или неудача не обязательно отражаются на самооценке и что возможны случаи, когда, несмотря на положительный опыт, имеет место ускользающая от глаз преподавателя недооценка самого себя. Итак, характер влияния успеха или неудачи зависит от индивида. Можно высказать гипотезу, что это влияние определяется оценкой самого себя, что означает обратную причинную зависимость. Уровень притязаний и уровень ожидания. Образ самого себя и идеальный образ должны проявляться в поведении в плане требований, предъявляемых индивидом к самому себе. Основываясь на концепциях Левина, его ученик Хоппе, 1930 год, экспериментально изучал реакции испытуемого на успех и неудачи. Чтобы оценивать эти реакции, он ввел новое понятие – уровень притязаний, связывающий реальность с теми аспектами «я», о которых мы только что говорили. Франк, 1938 год, и сам Левин с сотрудниками, 1944 год, продемонстрировали значение этой переменной. Работы Ньютона, 1953, и Робайя, 1956 годы, являются обзорами большого числа исследований, посвященных этой проблеме, особенно в США. В результате своих экспериментов Робайя пришел к выводу, что нужно различать уровень притязаний и уровень ожиданий. Последний определяется целью, на достижение которой рассчитывает индивид, и именно этот уровень, а не уровень притязаний, измеряется в тех экспериментах, когда испытуемый должен указать степень ожидаемого им успеха. Уровень ожиданий зависит от веры индивида в свои способности в соответствующей области, а также и от общей веры в себя. Он таким образом, очевидно, связан с теми мерами самооценки, о которых мы уже говорили. Напротив, уровень притязаний, согласно Робайе, относится к той деятельности, в которой индивид чувствует личную заинтересованность. Можно сказать, пользуясь терминологией Джемса, что уровень притязаний относится к объектам, составляющим часть «моё». В ином плане можно сказать, что уровень притязаний относится к идеалу «я», поскольку он связан с целями, достичь которой стремится индивид, чтобы испытать чувство удовлетворения самим собой. Данные Робайе относительно зависимости уровень притязаний и ожиданий от положения в семье также проливают некоторый свет на генезис оценки самого себя и идеального «я». Робайе специально изучил в этих целях 30 девушек в возрасте 18-20 лет, учениц школы молодых хозяев. Он разбил их на две группы в соответствии с их уровнями притязаний и ожиданий и не обнаружил, как это можно увидеть на таблице 2, никакой корреляции между этими уровнями. Таблица 2. Распределение испытуемых в соответствии с их уровнями ожиданий и притязаний. По Робайе, 1956 год. В таблице 4 графы. Первая графа – уровень притязаний. Вторая и третья графы – уровень ожиданий. Вторая графа – высокий, третья графа – низкий. Четвертая графа – всего. Первая строка. Уровень притязаний высокий. Уровень ожиданий высокий 9, низкий 8. Всего 17. Вторая строка. Уровень притязаний низкий. Уровень ожиданий высокий 6, низкий 7. Всего 13. Третья строка. Всего. Уровень ожиданий высокий 15, низкий 15. Всего 30. Конец таблицы. В результате анализа биографии и применения прожективных тестов автор пришел к следующим выводам. Ребенок, не испытывающий фрустраций, любимый, воспитывающийся в атмосфере терпимости и равномерно развивающийся, должен иметь высокий уровень ожиданий и умеренный уровень притязаний. Излишне опекаемый ребенок, любимый, но лишенный ощущения независимости, будет иметь низкий уровень ожиданий и умеренный уровень притязаний. Ребенок, вырастающий в строгости, недостаточно любимый, воспитываемый по методу наказаний и вознаграждений, может переориентировать свои побуждения на замещающие объекты и будет иметь высокие уровни ожиданий и притязаний. Ребенок, рано испытавший фрустрацию и капризный, будет иметь низкий уровень ожиданий и высокий, чаще всего нереализуемый уровень притязаний. Мы видим таким образом, что влияние семьи может не только способствовать гармоничному формированию этих двух уровней, но и вызывать их диссоциацию, повышая один и понижая другой. В своей работе автор почти не учитывал возможности влияния конституциональных переменных, которые, вероятно, тоже играют известную роль. Хотя выводы Рабайе нельзя считать окончательными, они являются, тем не менее, наиболее последовательной точкой зрения, касающейся связи между двумя уровнями и, стало быть, между образом самого себя и идеалом «я» и характером их зависимости от предшествующих влияний. Идеальный образ и сверх-я. В психоаналитической теории сверх-я это инстанция, неосознаваемое действие которой побуждает я избегать виновности, защищаться от инстинктивных импульсов, исходящих от оно. Пиерон, 1958 год. Поскольку очень трудно дать операциональное определение сверх-я, оно почти не было объектом экспериментальных исследований. В качестве более или менее приемлемого заменителя его выступает идеальный образ, поскольку последний, очевидно, легче выявить, и он, как и сверх-я, считается инстанцией, осуществляющей регулирующую функцию, ответственной за отбор поступков. Согласно психоаналитикам, в основе генезиса идеального образа лежит отождествление с родителями. Однако, как мы уже видели выше, эта гипотеза была подтверждена лишь частично. Однако было бы ошибочным, конечно, смешивать два понятия и забывать о том, что между ними есть важные различия. Этот столь дорогой каждому и более или менее нереальный идеальный образ слишком далек от того тирана, которым порой является сверх-я. Сверх-я выполняет репрессивные функции, и оно лежит в основе чувства вины, тогда как посредством идеального образа осуществляется относительная оценка различных действий. Возможно, что идеальный образ влияет на намерение, а не на действие. А, как известно, добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Можно соотнести это понятие идеального образа с тем, что Адлер называет целью или планом жизни. В настоящее время еще невозможно рассмотреть все эти проблемы на экспериментальной основе, и те несколько замечаний, которые мы предлагаем здесь читателю, должны лишь предостеречь его от слишком поспешного отождествления этих двух понятий.